18. Борис оставил меня стоять под фонарем. Подвести не могу, опаздываю, ждут уже. И я так разволновался, что пришлось оглядеться, чтобы понять, где я. Взбитый серый фасад Элвин-Корта, трупное барочное слабоумие, прожектора над резной каменной кладкой, рождественские украшения над дверью ресторана «Петросян». Вдруг колыхнули наглухо заклинивший гонг. Декабрь, мама в шапке с помпоном. «Так, малыш, я сейчас сбегаю за угол и куплю нам круассанов к завтраку». Я так ушел в себя, что выскочивший из-за угла мужчина врезался прямиком в меня. «Осторожнее!» «Простите», — сказал я, встряхнувшись. Даже несмотря на то, что виноват во всем был этот парень, слишком уж увлеченно гоготал, трепался по телефону, чтобы смотреть, куда идет. Несколько прохожих неодобрительно покосились на меня. Растерявшись, задыхаясь, я пытался придумать, что же делать. Можно добраться на метро до Хобби, если осилю метро. Но квартира Китси была ближе. Ее и соседок по квартире, Фрэнси и М. Дома не будет, у них вечер только для девочек. Без толку писать или звонить, я и так знал, что они обычно идут в кино. Но у меня был ключ, я мог зайти, налить себе выпить, прилечь и подождать, пока она вернется. Погода прояснилась, зимняя луна похрустывала в прогалине межгрозовых облаков, и я снова пошел на восток, периодически притормаживая, пытаясь поймать такси. Я обычно не заваливался к Китси без предупреждения, в основном потому, что не слишком переваривал ее соседок, а они меня. Но даже с Фрэнси и Эм, даже с нашими натянутыми любезностями на кухне, все равно я мало где в Нью-Йорке чувствовал себя так спокойно, как у Китси в квартире. У Китси никто не мог меня отыскать. Всегда казалось, что это все временное. Одежда она там много не держала, жила с раскрытым чемоданом на подставке для багажа в изножьей кровати. И по необъяснимым причинам мне нравилась пустая, отрадная анонимность ее жилья, бодро, но скудно украшенного ковриками с абстрактными узорами и современными штучками из бюджетного дизайнерского магазина. Кровать у нее была удобная, светильник для чтения яркий, еще у нее был большой телевизор с плазменным экраном, так что можно было развалиться на кровати и смотреть кино. Холодильник с блестящей стальной дверью был битком набит девчачьей едой, хумусом и оливками, тортиками и шампанским, бесконечными дурацкими вегетарианскими салатами и десятком сортов мороженого. Я выудил ключ из кармана, рассеянно открыл дверь, думая, что бы съесть, может, заказать что? Она точно поужинает, ждать нет смысла. И чуть не приложился об дверь носом, потому что изнутри она была заперта на цепочку. Я закрыл дверь, удивился, постоял так минутку, потом открыл снова. И снова с грохотом уперся в цепочку. Красная софа, архитектурные принты в рамочках, на журнальном столике горит свеча. «Привет!» — крикнул я, потом еще раз. «Привет!» — громче. И тут услышал шаги в квартире. Я уже колотил в дверь так, что, наверное, поднял всех соседей, когда, и по моим ощущениям, прошло очень много времени, к двери, наконец, подошла Эмили и уставилась на меня через щелочку. Одета она была в затасканный домашний свитер и штаны с броским рисунком, от которого задница у нее делалась раза в два больше. «Китси нет дома», — тухло сказала она, даже не открыв дверь. «Ну да, я знаю», — раздраженно ответил я. «Хорошо». «Я не знаю, когда она вернется». С Эмили мы познакомились, когда она была щекастой девятилеткой. У Барбуров она вечно хлопала дверью у меня перед носом, а теперь не скрывала того, что, по ее мнению, Китс для меня слишком хороша. «Да, да, пусти меня, пожалуйста», — сердито сказал я. «Я хочу ее подождать». «Нет, прости, время неудачное». Эм до сих пор коротко стригла свои пшенично-каштановые волосы и носила челочку, точь-точь как в детстве. И от того, как она выпячивала челюсть, прямо как во втором классе. Мне вспомнился Энди. Как же он ее терпеть не мог? «Эмма Флегма, эмилятор». «Ну что за чушь? Да хватит, дай войти», — снова раздраженно повторил я. Но она так и стояла безучастным, в щелочке между стеной и дверью, и смотрела мне не в глаза, куда-то в щеку. «Слушай, Эм, я просто пройду к ней в комнату и прилягу». «Ты все-таки лучше попозже зайди. Извини», — повторила она, и наступила ошеломительная тишина. «Слушай, мне наплевать, что ты там делаешь». Фрэнси, вторая соседка, хотя бы прикидывалась радушной. «Я не собираюсь тебе мешать, я просто хочу...» «Извини, тебе лучше уйти, потому что...» «Ну, потому что, слушай, я живу тут!» — сказала она, перекрикивая меня. «Господи боже! Да ты издеваешься, что ли?» «Я тут живу!» — она заморгала от неловкости. «Это мой дом! Нельзя просто так вламываться сюда, когда тебе в голову взбредет!» «Ай, ну да хватит!» «И...» — она и расстроилась еще. «Слушай, я ничем не могу тебе помочь. Сейчас не время. Тебе правда лучше уйти, ладно? Прости!» Она стала закрывать дверь. «Увидимся на вечеринке!» «Чего?» «На вечеринке по случаю твоей помолвки», — уточнила Эмили, снова приоткрыв дверь и глянув на меня, так что перед тем, как дверь захлопнулась снова, я успел увидеть ее перепуганный голубой глаз.